Женщина может любить одного мужчину и презирать другого, но в силу самой своей природы сделает все, чтобы спасти даже того, кого презирает, от бессовестного обмана. Любимый сумеет сам за себя постоять, а вот такой скудоумный бедняга нуждается в защите. «Не думаю, чтоб мистер Биттон так уж у меня отбирал», — сказал Дик. И Бесси бойко сновала по комнате, и он с захватывающим наслаждением прислушивался к шелесту ее юбок и к легкой проворной поступи. «Чаю из добных булочек», — отрывисто потребовала она, позвав звонком служанку. «Заварить две ложечки, а после добавить еще одну. Да не в старом чайнике, как раньше, когда я приходила сюда. В нем заварка плохо настаивается. Новый подавайте». Служанка ушла посрамленная, а Дик рассмеялся. Но тут же он закашлялся от пыли, которую подняла Бесси, решительно хозяйничая в мастерской. «Что ты там делаешь?» «Навожу порядок. У вас тут свинарник, а не комната. И как вы это терпели?» «А что мне еще оставалось?» «Ладно, мети дальше». Бесси продолжала усердно мести, и в самый разгар уборки вошла миссис Биттон. Муж, вернувшись домой, рассказал ей о случившемся, а под конец присовокупил наиболее подходящее из своих изречений. «Не делай другим того, чего сам себе не желаешь». И вот она соблаговолила лично пожаловать в мастерскую, дабы поставить на место эту бесстыжую девку, которая так дерзко потребовала булочек и заварки в новом чайнике, будто имела на все это полное право. «Ну, готовы булочки?» — спросила Бесс, продолжая выметать пыль. Теперь это была уже не уличная шлюха, а благопристойная молодая женщина. Ведь с тех пор, как она получила деньги по чеку и внесла залог, ей доверили продавать пиво в приличном заведении. На ней было новое черное платье, и она без малейшей робости встретила миссис Биттон, после чего обе женщины обменялись взглядами, каковы и Дик оценил бы по достоинству, если б мог видеть. Все обошлось без слов. Бесси одержала верх, и миссис Биттон отправилась печь булочки, изливая перед мужем свое уничтожающее презрение ко всяким натурщицам, потаскушкам, шлюхам и прочим подобным тварям. «Мы ничего не выгодаем, ежели вмешаемся, Лис», — сказал он. «Алф, ступай-ка играть на улицу. Когда этому жильцу не перечишь, из него можно веревки вить. Но скажи ему поперек хоть слово, он становится сущим дьяволом. С тех пор, как он ослеп, мы изрядно попользовались от него по мелочам. Так что пускай делает, чего хочет. Само собой, слепому все эти вещи без надобности, но ежели дойдет до суда, мы не оберемся неприятностей. Да, я сам подозвал к нему эту девушку, потому как у меня самого чувствительное сердце. Даже слишком чувствительное». Миссис Биттон с досадой вывалила булочки на тарелку, вспомнив смазливых служанок, которым ей не раз приходилось отказывать от места из-за определенных подозрений. «Я нисколько этого не стыжусь. И нельзя судить человека слишком строго, ежели он завсегда оплатит срок. Я умею ладить с молодыми людьми. Ты умеешь для них стряпать? И я говорю, пускай каждый занимается своим делом, тогда все будет тихо, мирно. Подай им булочки, лис, да не вздумай пререкаться с девчонкой. Больно уж, тяжкая у него доля, и ежели ему перечить, он в ответ сыплет такими ругательствами, каких я сроду от своих жильцов не слыхивал. «Вот так-то лучше», — сказала Бесси, садясь за чайный столик. «Спасибо, миссис Биттон. Вы можете уйти». «Это я и собиралась делать. Не извольте сомневаться». Бесси не удостоила ее больше ни одним словом. Она знала, что именно таким образом сражают на повал своих соперниц благородные дамы. А женщина, которая работает в перворазрядном баре, уже, можно сказать, без 10 минут благородная. Она взглянула через стол на Дика и была неприятно удивлена. Ворот его усеивали крошки еды. Рот, заросший косматой, склокоченной бородой, угрюмо кривился. Лоб избороздили глубокие морщины, волосы на впалых висках были какие-то грязновато-серые, то ли от седины, то ли неведомо от чего. Глубоко несчастный и безнадежно опустившийся, этот человек вызывал у нее сострадание. Но в глубине души она невольно испытывала еще и злорадство, видя, до чего теперь жалок и унижен тот, кто прежде сам ее унижал. «Эх, как приятно чувствовать, что ты здесь рядом», — сказал Дик, потирая руки. «Ну, Бесси, расскажи подробно, как ты преуспеваешь в своем баре и как тебе вообще живется?» «Да уж будьте спокойны. Если б вы могли на меня поглядеть, сами увидели бы, как я себя блюду. А вот вам, сдается мне, не очень-то сладко приходится. С чего это вы вдруг ослепли? И почему об вас никто не заботится?» Дик был слишком благодарен за саму возможность слышать ее голос —